Игулка отвечает эхо: «Лещи дай». На другом конце местечка, в доме станового управления, не спит урядник Никифор Иванович Солоненков, дядя тучный и рябой. Он сидит на канапе, обитом полосатым ситцем, против окна. Окно открыто, и слышно, как где-то на базаре кричит и ругается халабис, вор: «Чурбан, клещи дай!» А эхо отвечает: «Лещи дай». Урядник соображает, в чем дело. Халабис лавку чистит. Понимает это урядник и сердится. Орет ровно на пожар, думает он про халабиса. «Ну, куда это годится, портач?» Но не подает виду, что он что-то слышит, что-то знает. Солоненко в комнате не один. За столом сидит писарь, лысый алкоголик в железных очках. А у двери, прислонившись к косяку, стоит арестант, медведь. Медведь без рубахи. И задрали рубаху в свалке-то, лицо в синяках, в кровоподтеках, а руки скрючены назад и связаны полотенцем. «Так что, экспроприация?» — говорит урядник. «Прация!» — сопит медведь. «А пошел, значит, сам?» «Сам. Не подговорил никто?» «Не, пиши, Федуля», — приказывает урядник писарю. И пока там писарь скрипит пером, кляксы ставит, Солоненков уже не в официальном, а в частном порядке говорит медведю: «А только брешешь ты, сукин сын, что никто тебя, дурня, хромой нашпиговал, знаю». «Сам-то ты дурня!» — бурчит медведь. «Ну ты потише!» — кричит Солоненков. «Сам-то ты потише!» — угрюмо сопит медведь. «А что? А то!» «Написал я, Никифор Иванович!» — говорит писарь и, сунув в рот конец пера, сосет его, как карамель, сосет и блаженно улыбается. Урядник надувает щеки и опять переходит к допросу. «А сговор был?» «Не». «А прокламации какие читал?» «Не». «С пьяну, значит, пошел?» «С пьяну». «С дуру, значит?» «С дуру». «Пиши, Федуля». И пока писарь скрипит пером, кляксы ставит, Солоненков говорит опять в частном порядке по-свойски: «А неуж ты, сукин сын, на эти свои слова присягу примешь?» «И приму», — сипит медведь. «А ведь ты все врешь. Может, вру. Тебе что? И сволочь ты, погляжу я. Сам такой», — бурчит медведь. «Ну ты потише», — кричит Солоненков. «Сам-то ты потише. А что? А то». На столе горит огонь, и алкоголик-писарь скрипит пером, протокол стряпает. «И у логака никак огонь. Да, огонь. В спальне горит лампа. Стало быть, не спит он, урке. Стало быть, не спит. Не спится ему. Логак обычно рано идет спать, часу в девятом. И как ляжет, так уснет сразу. А сегодня вот не спится. Логок лежит в постели. Черная борода на белой подушке, как уголь на снегу. А ноги бережно закутаны. Урке стыдится своих ног. Они у него кривые и волосатые. Лежит он и слышит. Шевелится кто-то за дверью, ногтем царапает дверь, осторожно трогает дверную ручку. «Кто там?» — испуганно кричит Логок. Тут дверь, тонко скрипнув, открывается, и в комнату входит Одресс, приказчик. Собственно, не входит, застывает на пороге. Логок глядит на Одресса. Одресс глядит на Логока. Оба молчат, оба глазами хлопают, лицом к лицу, бородой к бороде. «Чего?» — бурчит Логок. Одресс, дрожащей рукой, протягивает Логоку бумагу. «Это небольшой лист в клетку, вырван из школьной тетради». И сверху донизу унизаны мелкими буквами. «Что это?» — спрашивает Логок. Одресс молчит, не отвечает. Он уже не глядит на хозяина. Он потупил глаза. Он трясется от стыда и от страха. Он бы, кажется, рад сквозь землю провалиться или испариться, растаять, как дым. Подождав и не дождавшись ответа, Логок протягивает руку, берет с ночного столика желтый кожаный футляр, достает из футляра золотые очки, надевает их на нос и, развернув бумагу, читает: «Господину У.Ф. Логоку от Лиховских ткачей в числе 329». Заявление. Шевеля губами, Логок в полголоса читает бумагу, слово за словом, строку за строкой. И чем дальше он читает, тем больше багровеют мясистые его щеки, тем больше сизеет рыхлый его нос. Вдруг он остервенело комкает бумагу и, зажав ее в кулаке, выпучив глаза, кричит Одрессу: «Что за ба-ба-ба-стовка?» Детским каким-то хнычущим голосом договаривает Одресс: «Стовка!» «Забастовка — это только что начало», — говорит Стась. Он сидит у Макара в хате на подоконнике, а за окном на заваленке сам хозяин Макар, потом Никита, Васька, Петр, потом местечковые Нохим и Хейл и Оря. «Забастовка только что начало», — говорит Стась. «Главное — научиться нам действовать сообща, вместе, вот что». «Да», — вздыхает Нохим, — «а то живешь, как в тюрьме, ей-богу». «Каторга», — ворчит Макар, — «форменная каторга». Тучи все ниже, душно, дышать нечем. Огромные молнии режут небо от края до края, сверху донизу, и через все небо перекатывается гром. «Зашли бы, братцы, в хату», — говорит Стась, — «дождь будет». А дождь тут как тут. Начался он где-то на болоте, и вдруг с гулом, с треском обрушился на Лихова, захлестнул его, потопил. С крыш, с труб потоками скатывалась вода. Вода бурлила и пенилась, и молнии сверкали, и гром гремел. Самсон пугливо одним глазом, как петух, выглянул из-под рогожи и при свете молнии увидел. На пустом базаре под дождем стоит Абе, цирюльник, мессия. Он обхватил руками шишковатую голову и кричит что-то, а что не слышно. Тут молния потухла, ударил гром, стало темно, как в погребе, и в темноте шумело, гудело, ревело, ухала рябиновая ночь.